Не первый год у этих мест я в час вечерний проезжаю, и каждый раз гляжу окрест, и над березами встречаю все тот же золоченый крест. Среди зеленой густоты карнизов обветшалых пятна, внизу могилы и кресты. И мне кажется понятно, что шепчут куполу листы. Еще колеблюсь и дыша над дорогими мертвецами, стремлюсь куда-то вдаль спеша, но встречу с тихими гробами смиренно празднует душа. Нет, даже не